Когда я был ребенком, у одного молодого человека умер отец, оставив его с огромной семьей совершенно нищим. И те, кто выдавал себя за друзей отца, отнеслись теперь к юноше, его сыну, так, как если бы были его злейшими врагами. Встретив однажды священника, молодой человек рассказал ему о своем горе и в утешении услышал: «Все это для вашего блага. Все нам посылается для нашего блага. Это старая манера прикрывать рану фольгой. Она не имеет смысла и выражает только признание нашей слабости и ничтожества». Молодой человек ушел, а 6 месяцев спустя был приглашен тем же священником принять участие в торжестве, которое он устраивал по поводу рождения сына. Когда хозяин начал говорить: «Возблагодарим Господа за его милости», гость перебил его словами: «Но ведь здесь вовсе нет милости, это скорее несчастье». «Почему?» – спросил священник. «Потому, – отвечал молодой человек, – что когда умер мой отец, мне это казалось несчастьем, но вы сказали, что на самом деле это было благом. Если это действительно так, то кажущееся хорошим на самом деле должно быть плохим». Разве он не был прав? Могут ли человеческие слова исцелить какое-либо человеческое горе? Нет и нет. Будем делать, что можем. Будем сочувствовать всем страждущим, но никогда не позволим себе отделываться пустыми фразами. Ничто в этом мире не излечит его от зла. Поэтому мы должны научиться подняться выше него.